Ваня бере пуштешаня. Саня роле парни, ляшма трори, Саня роле парни, ляшма трори, поритам си толкам. Воли деве пуньме вароли, моточи я вош пару, я вош пару, только мы бенина, ширеше халол пака, палка пами, ире бере палка пами. Shireshe halol baka, balkam pami.